Эпилог. Закат над дорогой Великой Битвы поздней осенью особенно красив. Если ехать от кузнечного каменка в сторону бывшего городища княжества, то прямо над дорогой, уходящей за горизонт, висит оранжевое солнце. А выше, в зените, молчаливым свидетелем замерла полная большая луна. По обе стороны дороги, от стен кузнечного до моста через протоку, стоят высокие каменные изваяния, по 10 с каждой стороны. Справа 9 шахарских воинов, слева фигуры чуть больше, харты, тоже 9, в кольчужных доспехах. Десятыми напротив друг друга стояли фигуры одинакового роста, воевода Тарин и Бели. Бели. Пришелец. Уже 10 лет легенда о пришельце, оседлавшем хозяина болот, ходит по харским землям, где в мире живут люди, харты и народ Шахара. После Великой Битвы Трехречье на 3 года погрузилось в смуту. Было почти разграблено и кербами. Но харты спасли княжество, взяв под свою защиту земли от Икербских гор до Чистого моря, которое когда-то было озером. «Батюшка, а не боязно тебе ехать в ночь?» Белокурая девчушка 10 лет спросила мужчину с окладистой бородой, что управлял двухосным фургоном. Правда, мужчина был хоть и не стар годами, а седой от бороды до макушки. «Нет, не боязно». Мужчина достал трубку, чуть придержал пару лошадей, поднял голову на каменную статую воеводы. Отсалютовал ему трубкой и, выпустив облако дыма вверх, хлестнул вожжами. «Ты никогда не останавливаешься в Кузнечном. Переночевали бы, да поутру бы выехали». Девчушка надула губы и засопела. «Ты так похожа на свою мать». Возница погладил девчушку по голове. «Ну, я же тебе говорил, в Кузнечном очень суетно. А постой, знаешь, сколько стоит?» «Вот. Да и к открытию ярмарки надо успеть место в торговых рядах занять». «А хлебцов медовых купим?» – оживилась девчушка. «Обязательно». «А отреза нарядного матушке?» «Купим», – улыбаясь, кивнул возница. «А Варасу и Тарину что?» «А братья тебе не сказали?» «Сказали», – заулыбалась та в ответ. «Варасу – сапожки. А Тарин? Как же он скажет? Он ведь только и знает, что в люльке лежать, лопотать да улыбаться». «Если прислушаться и захотеть услышать, то лопотание разобрать можно». Я не знаю, какими чарами, молитвами и каким шаманством Хашияр вернула меня к жизни после того, как Пайгамбар вынес меня на руках к Кузнечному. Многие воины тогда лежали рядом со мной, находясь между жизнью и смертью. Дарина помогала шаманам ухаживать за ранеными, сидела у моего изголовья и не проронила ни слезы. Те, кто лежал рядом, уходили к предкам один за одним. А я как-то завис в пути на тот свет. Не приняли меня боги этого мира, а те, кто правит миром моим, вероятно, решили, что рано мне еще возвращаться. А когда неизвестный мне ополченец, что лежал рядом, умер, я пришел в себя, открыл глаза и увидел дремлющую Дарину. Она калачиком свернулась на циновке рядом. Я осторожно тронул ее за руку. Она вздрогнула, вскинулась, вот-вот бы заплакала, но я прижал ее к себе плохо слушающейся рукой и с наслаждением гладил ее огненно-рыжие волосы и вдыхал их запах. Потом, когда к умершему ополченцу пришел Пайгамбар, он даже не удивился. Лукаво улыбаясь, сел рядом и рассказал мне о славной победе 3 народов над иноземцами. О том, что Тарин пал в бою. О том, что Дарина пощадила Скади и ее с 10 выживших отправили во свояси через пустыню. Мне отчего-то не захотелось тогда слушать его, и я попросил. «Передайте огню тело этого ополченца и назовите его моим именем», — указал я глазами на умершего. «Что ты такое говоришь?» «Дарина, поверь, так будет лучше нам всем». Пайгамбар согласился и сделал все, как я просил. Этой же ночью меня и Дарину люди Киссара тайно вывезли в острог на севере Хардских земель, где расположились лесные тени, неся привычную пограничную службу. Там, в остроге, я не без помощи Дарины и настоев Хашияр встал на ноги. И там же, в отражении воды в ведре, я впервые увидел свое лицо. Оно как-то изменилось, да и посидел весь. Следующей весной, также ночью, мы с Дариной, оседлав Рыжего и его подругу, уехали на юг, где строился новый шахар. Правда, поселились мы на небольшой заимке у реки, в достаточном удалении от дорог. Справил кузню да мастерскую, да вот и живем уж который год, детей растим да ремесленничаем. Коты тоже не отстают от нас. 12 особей в окрестностях обитают. Вот так я решил распорядиться шансом, данным мне богами этого мира. А быть легендой, Белли, живому человеку, простому смертному, как-то неправильно. Конец книги. Читал Фан 12. Январь 2018 года.